Звонок. Я с неохотой поднялся, открыл дверь, вошел Гага. «Вперед! Подожди, дай только журнал дочитать». «Давай только быстро, хочешь, помогу?» «Как ты, интересно, может и помочь?» Я закрыл журнал, осторожно положил. «Что, значит, в темную комнату пойдем? Если получится, — сухо проговорил Гага. — А нет ли там опасности какой-нибудь?» «Вполне может быть, — ответил Гага еще более равнодушно. — Ну, ладно. Сейчас соберусь». Я оделся почему-то по-зимнему, в пальто и в шапку. И мы пошли. На лестничной площадке томился наш одноклассник Маслёкин с двумя своими взрослыми дружками Пекой и Тохой. Они балдели, то есть под громкую музыку магнитофона раскачивали, зажмурив глаза. Нас они не заметили, но я поглядел на них с некоторой завистью. «Во, устроили, сиди, слушай песни на непонятном языке, и хорошо, что на непонятном, не надо думать над содержанием, отдыхай, балди, никаких тебе забот». «Делать людям нечего», — усмехнулся Гага. Мы спустились, пошли по двору Гагиной парадной. «Ну а как ты думаешь, что там в темной комнате этой?» — спросил я. «Я не думаю, я знаю», — ответил Гага. «Черная дыра». «Что?» — я остановился. «Черная дыра. А что это?» «Ну, это такой разрыв в пространстве, через который можешь попасть в другое измерение. Слышал, небось, что иногда люди бесследно исчезают?» «Значит, мы тоже можем пропасть, если в эту темную комнату войдем?» «Ты сначала войди», — утешил Гага. «Вход туда, как ты знаешь, этот Цербер кочегар сторожит. Но повод есть для захода к нему. Стекла я достал. Так быстро? А ты хотел бы, чтобы медленно?» — усмехнулся Гага. «Нет, ну почему же? Отлично», — бодро ответил я. Мы вошли в парадную Гаги. «Постой-ка», — остановил его я. «Ведь говорят, что дом наш в XVIII веке был построен при императрице Елизавете Петровне». «Так, ну и что? А разве могли тогда быть другие измерения?» «Ха-ха-ха!» — Гага засмеялся противным своим смехом, словно лопнувший мяч засипел. «Другие измерения! Конечно, не было их тогда, ничего не было. Земля тогда плоская была, разве не знаешь? Ну, Ланзу, дурака, от меня не принимай, я обиделся». Мы молча стали подниматься по лестнице. На площадке второго этажа тоже балдели ребята. Сначала мне почудилось, что здесь, как-то опередив нас, оказался Маслёкин с его дружками. Но нет, это были другие ребята, незнакомые. Не из нашего дома, но чем-то очень похожие на Маслёкина и его друзей. «Делать людям нечего», — проходя мимо них, внятно и громко проговорил Гага. «Подыхают от безделья». Один из них открыл глаз. Я обрадовался. Может быть, завяжется драка. Раньше драться я не очень любил, но теперь обрадовался, оживился. Побьют нас, выкинут с лестницы, и можно будет не идти в темную комнату. Но ребята оказались не из таких. «А что делать-то нам?» — проговорил самый огромный из них. «Делать-то нечего, ведь сам знаешь». «Чего в чужой парадной-то сидите?» — резко спросил я, надеясь еще на спасительную драку. «Своей нет». «А ты купил, что ли, ее?» – проговорил друг, самый маленький из гостей. «Так, отлично». «Купил, представь себе», – грубо ответил я. Но гигант, отодвинув маленького, покорно сказал: «Ну хорошо, если надо, так мы уйдем. Отовсюду уже выгнали нас, теперь вы гоните». «Да ладно уж, оставайтесь, мне стало их жалко». Гага открыл уже дверь своей квартиры и ждал меня. Я со вздохом вошел, и Гага захлопнул за мной дверь на лестницу. «Не бойся», — проговорил Гага. «Предков нет моих, гости ушли». Как будто бы я боялся его предков. Боялся-то я совсем другого. Гага нагнулся и осторожно поднял прислоненное к стенке оконное стекло. «Второе бери», — показал он. Я поднял второе стекло. «Где взял? Ты ведь выходной же сегодня?» — спросил я. «Где, где?» — ответил Гага. «У нас в комнате вынул. Где же еще?» «Ну, смело, ничего не скажешь», — произнес я. «Представляю, что твои родители нам устроят, когда вернутся. И только они достанут нас в четвертом измерении», — усмехнулся Гага. Я задрожал, чуть не выронил стекло. «Тук-тук!» — бодро проговорил Гага, коснувшись пальцем двери в комнату кочегара. «Можно? Мы к вам стекла пришли вставлять». И со двери никто не отвечал. Мне стало почему-то очень страшно. «Интересно», — Гага снова потянул дверь, она открылась. В комнате никого не было. Посреди комнаты стоял шкаф, отодвинутый от стены. Дверь в темную комнату была распахнута. Мы выскочили в коридор. «Так, тяжело дыша», — проговорил Гага. «Сам, значит, туда ушел? Испугался, что мы разоблачили его?» «Как? «Кого мы разоблачили его?» – прошептал я. «Как посланника», – прошептал Гаг. «Он, видимо, человек был, но связанный с ними». «С кем с ними?» – проговорил я. «Ну, с существами, которые там». «А которые там?» «Если бы я знал, я бы не стал этому уделять столько внимания», – проговорил Гага. «Пошли». Мы снова вошли в комнату. Как-то в ней было тревожно из-за двери, открытой в темноту. Мы, осторожно ступая, как по льду, подошли к приоткрытой двери. Оттуда веяло холодом и какой-то неземной абсолютной тишиной. «Эники-беники, си колеса, еники-беники-ба!» — быстро посчитал Гага. Выпало на меня. «Но я пошел», — пробормотал я. «Ага!» — Гага кивнул. Я переступил высокий порог. Я очутился в абсолютной темноте. Я надеялся увидеть окно темной комнаты впервые изнутри, а через него и наш двор, но окна никакого не было, было абсолютно темно и глухо. Постояв и послушав, как кровь шелестит в ушах, я поднял руки и осторожно двинулся вперед. Я шел медленно, коротким кругообразным движением, нащупывая ногой пол впереди. Я двигался довольно долго, и вдруг паника охватила меня. Если бы это была обычная комната, пускай даже и темная, я давно должен был упереться рукой в стену, но здесь не было никакой стены, была бесконечная темнота и тишина. Обычно хоть что-то видишь и слышишь, а здесь не было ничего, только колотилось в голове мысль, ну все, пропало, отсюда не возвращаются. Потом и эта мысль, вильнув хвостиком, исчезла. Не было больше ничего, не знаю, сколько времени прошло, пока я пришел в себя. Я почувствовал, что лежу, подмятая рука затекла. Я поднялся и увидел далеко-далеко светящуюся щель. С колотящимся сердцем я медленно пошел туда и вышел в светлую комнату к Гаге. «Ну, что ты так долго белыми губами?» – проговорил он. Я ничего не ответил и опустился в кресло. Потом мы вышли... Потом долго вставляли стекла в комнате кочегара, потом вышли на лестницу. Лестница была абсолютно такая же, и те же оболтусы, что удивительно, так и стояли на площадке второго этажа. «Ну как, делишки, что новенького?» – стараясь говорить бодро, – спросил их я. «Что может быть новенького?» – то вздохнул громадный. «Батареи стали холодные», – пожаловался маленький. «Естественно», – многозначительно глянув на меня, проговорил Гага. Мы спустились во двор. «Ну, рассказывай!» – прошептал Гага. На следующий день, 3 мая, я сидел дома, никуда не выходил. Батареи буквально ледяные, – поюжилась мама. «Что, не топит больше уже?» – «Да, говорят, приказ вышел. Больше не топить», – сказала бабушка. «И кочегар наш в отпуск уехал, – говорят. Чего же топить, раз лето приходит?» «За что я бабушку люблю, что всегда все здраво объяснит, успокоит. Все просто, никуда кочегар не исчез, а просто уехал, а перед этим темную комнату осмотрел, чтобы занять ее, скажем, после отпуска. А что я дальние стены долго нащупать не мог? Топографические обманы, более ничего. Ведь говорят, что в лесу человек по кругу ходит, и я по кругу ходил. Ну, молодец, бабушка моя, спокойно стала, всегда она умеет подбодрить и даже ругает, когда, и то слушать приятно, потому что ругает она художественно, все бы тебе шаманайничать да подворажничать, не галей других ходишь. Музыка, а не ругань. Помню, как поддержала бабушка меня, когда я расстроился из-за того, что нечаянно жевал билет в баню. Очень я люблю в баню ходить, но когда стоял тогда в очереди, задумался, и билет свой сживал, то есть сначала трубочкой его свернул, потом стал откусывать его по кусочку, потом, гляжу, только мокрый комочек у меня в руке. Протянул его банщику при входе, вот, говорю, он побагровел, с дурака меня, что ли, принимаешь? Суешь мне всякую дрянь голову морочь, катись, пока я в милицию тебя не сдал. Но покупал же я билет, вот кусочек. Ладно, подавись своим кусочком, он толкнул меня в грудь. Расстроенный из-за него, но главным образом из-за себя, вернулся я тогда домой, сел и постепенно все бабушке рассказал. «И, милый, не расстраивайся ты, чего в бане хорошего, век не любила? Ты в кино лучше пойди, хорошая, говорят, картина». Да я уж деньги истратил все на банный билет, и не пустили меня. «А ты к женщине подойди, что на контроле стоит. Хорошая женщина, я с ней говорила вчера, расскажи ей, что случилось с тобой, может, и пустят. А вдруг не пустит, а вдруг да пустит». Я оделся во все лучшее, пошел в кино И так трогательно все рассказала контролюша, что она пропустила меня. Иди, сердечный, молодой, а уже такой горемычный, иди. Так, благодаря бабушке, день поражения превратился в день первый моей победы. Грусть перешла в веселье. И благодаря ей теперешний вечер закончился веселее, чем мог бы. На следующий день в школе Гата был высокомерен и задумчив, ни с кем не разговаривал, даже со мной. Когда Игнатий Михайлович вызвал его, Гага так укоризненно глянул на него, так покорно, но тяжело вздохнул, что Игнатий Михайлович даже растерялся, стал ощупывать свой костюм, нет ли в нем какого дефекта, не сбился ли на сторону галстук. «Почему так смотришь, Смирнов?» – проговорил Игнатий Михайлович. «Что-нибудь произошло?» «Да нет, ничего», – тихо произнес Гага. «Вы хотите, чтобы я отвечал?» «Да, хотелось бы», – пробормотал Игнатий Михайлович. «Ну хорошо», – Гага пожал плечами. «Что именно вас интересует?» «Урок», — робко проговорил Игнатий Михайлович. «А, урок», — проговорил Гага. «Урока я не знаю». Он сделал ударение на слове «урок», явно давая понять, что знает зато другое, более важное. «Да, урок. А ты выучил что-нибудь другое?» «Да ничего я не выучил», — уже почти раздраженно проговорил Гага. «А почему же у тебя тогда такой многозначительный вид?» — усмехнулся Игнатий Михайлович. «К сожалению, есть вещи, не предназначенные для непосвященных», — проговорил Гага снисходительно. Игнатий Михайлович, уже протянувший был руку к журналу, чтобы поставить пару, испуганно отдернул руку и посмотрел на Гагу. «Ты что, сделал какое-то открытие?» — спросил Игнатий Михайлович. «Ну, открытие, не открытие», — скромно проговорил Гага. «И в какой же области это не открытие, секрет?» «Во-первых, секрет», — строго говорил Гага. «Ну, во-вторых, эта область науки точно еще не обозначена. Может быть, она слегка ограничится с палеологией, может быть, весьма относительно с географией, наверняка с астрономией, возможно, математический парадокс там тоже присутствует», — словно сжалившись, наконец, над математиком Игнатием Михайловичем, добавил Гага. «А с физкультурой связано?» – пробасил наш двоечник Маслёкин. «Без физкультуры открытие бы не произошло», — глянув в сторону Маслёкина, ответил Гага. «Ну ты просто какой-то Леонардо да Винчи», — проговорил Игнатий Михайлович. «Может быть, и я заодно с тобой в историю попаду, как учитель, не раскусивший вовремя гения и отвлекающий его от великих открытий приготовлением каких-то уроков?» «Вашей вины тут нет», — скромно проговорил Гага. «Вы же не можете всех видеть насквозь. У вас вон ведь сколько учеников». «Каждого вы не можете понять, это ясно». «Ну, спасибо, успокоил», — сказал Игнатий Михайлович. «Тогда я, быть может, все-таки поставлю тебе двойку». «Разумеется», — проговорил Гага. «Думаю, это ваше право». «Даже обязанность», — строго добавил он. «Ну, хорошо», — Игнатий Михайлович вывел в журнале двойку, прозвенел звонок. На перемене Гага держал себя, как король в изгнании. «Скромно, но с достоинством». «Не будем осуждать недальновидных людей», — снисходительно говорил он. «Откуда же догадаться Игнатию Михайловичу?» Гаг держался настолько солидно, что даже называл Игнатия Михайловича по имени-отчеству, а не просто Иг, как все мы. «С открытием какого масштаба он имеет дело?» «Вообще, зачем ты развыступался-то?» — с досадой проговорил я, но нас уже окружили одноклассники. «Ну, может быть, нам-то ты скажешь, что вы открыли?» — спросил Боря Долгов, наш классный вундеркинд и отличник, чья слава после выступления Гаги явно зашаталась. «В учебниках про это нет», — усмехнулся Гага. «А тебя ведь интересует лишь то, что написано в учебниках?» «Ну почему же?» – обиделся Долгов. «Мы на каникулах с отцом. Знаешь, какое путешествие совершили? Ни в одном учебнике про такое не прочтешь. И даже, я думаю, ни в одной книге». «Да что интересного можно открыть в наши-то дни?» – пробасил Маслёкин. «Значит, ничто не интересует тебя?» – спросил Гага. «Почему же ничего?» – проговорил Маслёкин. «Джинсы интересуют, как у Пеки. Кассеты, магнитофон, как у Тохи. Если исправлюсь, батя обещал». «Но где же вы открытие свое сделали?» – продолжал цепляться умный Долгов. «Ведь вы вроде не уезжали никуда, тут были, значит, какой-то близкий предмет. Помню, мне отец говорил, что дом наш еще при Елизавете Петровне построен в XVIII веке. Видимо, что-то связанное с историей нашего дома». Мы вздрогнули. «Не зря Долгов отличник. Здорово сечет». «Да что интересного тут могло быть в ту глухомань?» — — усмехнулся сверхумный Маслюкин. «Джинсов тогда не было приличных, кассетников тоже. Рок-ансамблей тех не было. Не пойму, чем нормальные парни занимались тогда. Видимо, со скуки умирали», — усмехнулся Долгов. «Ну и что же мы, по-твоему, открыли с тобой по пути из школы домой?» — спрашивал я у Гаги. «Другое измерение только и всего», — ответил Гага. «Ну и что это дает?» «Да так, ничего особенного», — усмехнулся Гага. «Просто самая дальняя галактика, которую еле-еле в радиотелескоп мы различаем, поэтому четвертому измерению свободно может в этой комнате оказаться». «Но как же так?» «Здравый смысл тут бессилен», — проговорил Гага. «И прошу тебя о здравом смысле забудь, если хоть частично хочешь вообразить открытие, какого масштаба сделали мы с тобой». «Что-то я устал сегодня», — проговорил я. «Пойду прилягу немного. Салют». На следующий день в школе был медицинский осмотр. Сначала в кабинет пошли девочки, потом мы. Раздевшись до пояса, мы, чтобы согреться, боролись друг с другом. Во-первых, все были рады, что отменили урок, а во-вторых, все-таки медосмотр, все мы немножко волновались. В алфавитном порядке мы подходили к столу. Кроме нашей школьной медсестры Варвары, нас осмотрели еще две врачихи из поликлиники. «Молодец, сутулиться перестал», — сказал мне Варвара. «Зарядку делаешь?» Я что-то такого не помнил, чтобы я начал заниматься зарядкой, но на всякий случай громко ответил. «А как же?» Настроение, повторяю, было очень бодрое, возбужденное. Потом незнакомая врачиха, достав из чистой баночки палочку от эскимо, открыла мне этой палочкой рот, посмотрела в горло, потом глянула в мою медицинскую карточку, потом с удивлением снова в горло. «У вас тут написано «миндально рыхлый», — повернулась она к Варваре. «С чего вы это взяли?» Варвара заглянула мне в рот. «Но ведь были же рыхлые, совсем недавно», — растерянно проговорила она. «И по-вашему», — строго проговорил врачиха, — «они могли...» Она посмотрела в карточку. «За 2 месяца таким коренным образом перемениться? Вы когда в последний раз были на курсах усовершенствования?» «Я?» — позапрошлом году Варвара замигала ресницами, упирающимися в очки. «Это чувствуется», — проговорила врачиха. Варвара еще сильнее заморгала. Мне стало жалко ее. Она была, хоть и слегка бестолковая, но очень добрая. По первой же твоей просьбе опускала беспрекословно с уроков, при этом смущенно смотрела в сторону, словно не ты ее обманываешь, а она тебя. «Это я сам», — сказал я врачихе, — «свои миндальные закалил. Решил закалить их и закалил. Хожу все время с открытым ртом». «Не говори глупостей», — строго произнесла врачиха и долго что-то писала в мою медицинскую карточку. Потом она поставила меня к измерителю роста, стукнула ползунком по макушке, измерила рост, потом кивком направила меня к следующей врачихе. Вторая врачиха была совсем молодая, казалось, она еще и не кончила школу. Перед ней в подставке с дырочками торчали пробирки и трубочки. Она брала кровь. Каждый, подходя к ней, пытался что-нибудь отмочить, дабы показать, что он ничего не боится. «Ой, комарик укусил!» — сморщившись, завопил Маслюкин, когда она уколола ему палец. «Не ерзай», — сказала она ему. «Но все равно чувствую, что она не такая суровая, как первая». Прижимая ватку к пальцу, Маслюкин отошел. «Масолов», — поглядев в список, выговорила она, совершив ту же ошибку, что и многие, сделав ударение на втором слоге, а не на третьем. Фамилия вроде бы простая, но все почему-то ее коверкают. «Видимо, это я». «Садись!» — она ткнула в палец перышком, но боли я почему-то почти не почувствовал. Честно говоря, почему-то ничего не почувствовал, даже прикосновения. «Молодец, малыш!» — глядя на меня, одобрительно сказала она. Потом приставила к пальцу трубочку и, втянув щеки, стала набирать, как обычно, кровь, но уровень в трубочке не поднимался. «Что такое?» — озадаченно проговорила она, поднесла трубочку к глазам, посмотрела. «Вера, возьми себя в руки!» — строго сказала ей первая врачиха. Вера взяла вторую трубочку, приставила к моему пальцу, уровень наконец начал подниматься. Обычно в пальце при этом поднимается тепло, становится даже горячо, но в этот раз почему-то я ничего такого не почувствовал. Вера наконец оторвала трубочку, поднесла к глазам. «Что такое?» — вдруг, сделавшись совершенно белой, пробормотала она. Я, вскочив, схватил ее за плечи, иначе бы она, наверное, упала со стула. «Неужели она так боится вида крови? Зачем же тогда занимается этой работой?» «Виктория Федоровна, посмотрите, что это», — протягивая трубочку к первой врачихе, проговорила она. Виктория Федоровна посмотрела трубочку, потом, оцепенев, долго глядела на меня. «Ну и чего там нарисовано?» — стараясь говорить бодро, поинтересовался я. Я взял из ее застывших рук мою кровь, посмотрел. На вид была обычная кровь, только немножко другого цвета, чем обычно, какая-то слегка желтоватая. «Ну что, мне на пенсию пора?» — по-прежнему весело спрашивал я, еще и подмигивая при этом Маслюкину, но душа моя, честно говоря, похолодела. «Ну-ка, покажи!» — рядом появился Гага, протянул к трубочке руку. «Ни в коем случае!» — выкрикнула вдруг Виктория Федоровна и, выхватив у меня трубочку, сунула в сумку. «Все абсолютно нормально!» — сверкая очками, заговорила она. «Просто у ребенка несколько необычная группа крови». «А какая?» — растерянно спросил у нее я. «А какая у тебя раньше была?» — спросила она. «Не знаю, первая, кажется». «Вот видишь, ты сам не знаешь», — строго проговорила она. Потом выписала мне какую-то бумажку, на бланке протянула. «Вот, сходишь на исследование в поликлинику, ничего страшного. Может быть, просто неизученный феномен». «А когда идти?» — спросил я. «Завтра, с самого утра. А уроки?» «Уроки можешь пропустить». «Ну, повезло тебе, феномен», — пробасил Маслюкин. Все засмеялись, но смех оборвался как-то быстро, все смотрели на меня как-то настороженно, изучающе, да и у меня самого, хотя я и смеялся вместе, совсем настроение было отнюдь не веселое. «А меня в поликлинику посылают на обследование небрежно, с набитым ртом», — проговорил я во время ужина. «Почему это?» — побледнев почти как-то врачиха, спросила мама. «Какая-то кровь у меня не такая оказалась небрежно», — сказал я. Родители молча переглядывались. «Ну и что теперь будет?» — спросил отец. «Ничего», — сказал я, — «чувствуют я себя нормально. Изучат. Потом, глядишь, на какую-нибудь всемирную медицинскую конференцию пошлют, прославлюсь». «Не надо нам такой славы, все еще бледная», — проговорила мать. «Ничего», — бодро проговорил бабушка. «У нас в деревне тоже жил один мужик, ну, мужик и мужик. Похуже даже, чем остальные, а потом оказалось, целых два сердца у него, и ничего. Прожил жизнь не хуже других». Честно говоря, я обрадовался рассказу бабушки. Кто, собственно, сказал, что у всех людей все одинаково должно быть? Феномены, они ведь тоже нужны. Прохладным утром, освобожденный на день от школы, пришел я в поликлинику. На высоком крыльце стоял Гага. «Тебя что, тоже направили?» — обрадовавшись ему, сказал я. «Я сам себя направил», — строго проговорил он. Первым делом я пошел на рентген. Гаг был чем-то расстроен, мрачно вздыхал. «Ничего», — бодро сказал ему я, — «разберемся с этой ерундой, снова в темную комнату пойдем». «Хватит, сходили уже», — произнес друг Гага трагически. «Что значит сходили?» — весело подколол его я. «Пока что только я один и сходил». «Вот это и чувствуется, что ты сходил», — проговорил Гага. «Как чувствуется? А вот так!» — Гага кивнул рукой на дверь рентгеновского кабинета. «Так ты думаешь, вся эта ерунда с темной комнатой связано?» — испугался я. Гага мрачно кивнул. «А как?» — спросил его я. «Этого я пока еще не знаю», — ответил Гага. Тут дверь кабинета открылась, оттуда вышла группа девочек, и тут же над дверью вспыхнула лампочка. «Ну, я пойду тогда?» «Ну, счастливо тебе», — взволнованно проговорил Гага. Войдя туда, я разделся по пояс, зябко поежился, врач в клеенчатом переднике подвинтил к моей груди холодную раму, я вздрогнул. «Так, вдохнуть», — скомандовал он. Вдохнув, я долго стоял, зажатый в аппарат, ждал, когда же он разрешит мне выдохнуть, но он, словно чем-то ошеломленный, молчал. Наконец, не выдержав, я шумно выдохнул. «Фу! Что, снова выдохнуть?» Врач молчал. Потом снял трубку, набрал две цифры. «Механик, пусть ко мне зайдет», — проговорил он. «Что, короткое замыкание вам устроил?» — стараясь говорить весело, спросил я. Но врач странно смотрел на меня и ничего не говорил. «За снимками когда приходить?» — я снова услышал свой голос в зловещей тишине кабинета. «За снимками», — встрепенувшись, проговорил врач, — «за снимками не приходи. Снимки мы сами в твою школу пришлем. Можно мне идти?» «Ступай», — проговорил врач. «Рентгеновскую установку, кажется, им испортил», — криво усмехаясь, проговорил я, выходя. Гага не улыбнулся в ответ. «Что ж произошло уже на улице?» — отрывисто заговорил он. «Ты когда в темной комнате был, не вырубался? Я имею в виду, все помнишь? Сознание хоть на самое короткое время не терял? А что? Вроде было что-то похожее», — пробормотал я. «Тут они что-то и сделали с тобой». «Кто они?» «Хихамары». «Кто?» «Тихомар, и так его словно обитатели темной комнаты зову», — сказал Гага. Вечером все куда-то ушли. Я оказался дома один, долго неподвижно сидел, глядя на освещенную вечерним солнцем стену двора и почему-то боясь пошевелиться, старался почувствовать, я это или уже не я, как утверждает Гага и как подтверждает рентген. «Да нет», — с облегчением понял я, — «ничего не изменилось, я абсолютно такой же, как раньше, надо же». Также боюсь подойти к Ирке Роговой и хоть что-нибудь сказать ей, как-то начать с ней разговор. 2 года, как вижу ее, и все боюсь. Так же подробно, как раньше, помню все, что со мной было в жизни. Даже 1,5 года. Ясно ощущаю, словно это было вчера, как я иду, качаясь на слабых ногах, подгоняемый шароварами, как парусами. В руке у меня стульчик с шишечками наверху, с этим стульчиком я тогда не расставался. В другой моей руке бутылочка с соской, когда я сажусь на стульчик и беру соску зубами, резина громко скрипит. Ясно слышу, как будто это было вчера, кто другой, кроме меня, может знать про меня такое. Ясно, что я, это по-прежнему я, все нормально. Я разделся и лег. Мне приснилось сначала, что я сплю где-то под землей, ничего не было видно, но чувствовалось, что сверху нависает какая-то огромная тяжесть. Потом я увидел впереди какой-то тусклый свет, долго шел туда, шаря руками в пустоте, ясно сумел я подумать, не просыпаясь, сон, навеянный посещением темной комнаты. Я даже усмехнулся во сне, в общем, как мог, боролся с этим страшным сном, но он не кончался. Я подошел к какой-то загородке. Такую ставят, когда что-нибудь роют. Над загородкой горел тусклый зарешеченный фонарь. Щупая руками доски, я обошел загородку и вышел на край тускло освещенного тоннеля метро. Ну вот, успокаивая себя, подумал я, обыкновенный метро, все просто. Как будто находиться ночью в пустом или заброшенном метро было так уж обыкновенно. С колотящимся сердцем я стоял над обрывом, потом вдруг справа из тоннеля потянул сырой, пахнущий керосином ветерок, такой начинается всегда, когда к станции подходит поезд. Лучистый, похожий на ежа, свет быстро приближался, и мимо меня своим промчалась платформа с прожектором. За прожектором стояло черное поворачивающееся кресло, и в нем, скрестив руки на груди, очень прямо сидел человек в белом костюме и черных очках. Кресло со скрипом повернулось, человек внимательно посмотрел на меня, и платформа промчалась. Ничего себе, вытирая пот, я сел на тахте, ничего себе, сны стали сниться. Потом я вышел на кухню, попил воды из крана, посидел и немного успокоился. Заодно я вспомнил, что страшные сны бывали ведь раньше, но только я утром, увидев солнце, сразу же забывал эти сны. И, наверное, зря. Жизнь ведь гораздо беднее, если забывать все страшное и помнить только все не страшное. Потом я снова лег и увидел сон, который видел уже далеко не впервые, но только каждое утро забывал. Я лежу, засыпанный горячим колючим песком, ощущая тяжесть. Я усиленно напрягаю мозг, стараясь послать сигнал своим конечностям, чтобы проверить, могут ли они шевелиться, и с ужасом ощущаю, что конечностей абсолютно одинаковых у меня много. Не похожие ни на руки, ни на ноги, они извивались вдоль всего моего узкого длинного тела и пропихивали меня вперед. Песок вслед за мной с шорохом осыпался. Потом я проснулся, открыл глаза, но сон помнился ясно, не исчезал. Родители переговаривались о чем-то, собирались на работу. Потом ушли, а я все сидел на тахте неподвижно с носком в руках. Что это видел я, прошлое или будущее? Говорят, что мы прошли длинный путь развития, прежде чем стали людьми, но одно дело слышать об этом краем уха, и совсем другое вдруг почувствовать это в себе. Я встал, быстро подошел к окну и с ликованием увидел знакомую, родную картину. В небо поднимались 2 белых дыма из длинных труб. На одном дыму шевелилась черная подвижная тень другого. Я быстро оделся, вышел во двор. Один угол двора был косо освещен солнцем, а в этом горячем углу стоял стул с мотком шерсти на нем. С пустой тихой улицы вдруг донеслось громкое бряканье. Кто-то пнул на ходу пустую гуталинную банку. Я вздохнул чистый прохладный воздух и вошел в парадную Гаги. «Так, для начала неплохо, важно», — проговорил Гага. Он сидел в майке и трусах на кухне, но говорил так важно, словно сидел в президиуме какого-то заседания. «Несомненный успех. «В чем?» — робко спросил его я. «В нашем деле. Несомненно, одно, через темную комнату, а если прямо говорить, через черную дыру, установлен важный контакт, но неизвестно пока или с другой галактикой, или с другим временем. Трудно переоценить важность этого события». Мы молча и торжественно стояли посреди кухни, наверное, это было смешно, как мы стояли на кухне среди столов, над которыми свисали половники и дуршлаги. «По-прежнему никому ни слова, а то дыра может захлопнуться», — проговорил Гага. «Хоть бы она захлопнулась», — мысленно взмолился я. «Как спокойно я жил до этого, никаких тревог, а тут того гляди, провалишься на миллиард лет или еще похуже на миллиард световых лет, бррр!» Но вслух я этого не сказал. «Главное, не подавать виду, как будто что-то случилось», — говорил Гага. «Так же скромно ходим в школу, делаем уроки». «Точно», — сказал я, — «в темный конт пока не ходим». «Отлично», — подумал я. «Ведем себя, как ни в чем не бывало». «Прекрасно», — подумал я. «Самое приятное, что может сейчас быть, — это вести себя, как ни в чем не бывало». Но на первой же перемене Гага отвел меня в сторону. «Я понял. Они в тебе аппаратуру установили». «Какую аппаратуру?» «Свою! Забыл, что ли, медосмотр, как все врачи вылупились на тебя? Видно, у тебя все нутро теперь железное, а может, из молибдена или из еще неизвестного нам металла». «Ну, спасибо», — ответил я. «А зачем они установили-то ее?»